Глава вторая. Ози Зиг ищет группу. Тук-тук. Я просунул голову между штор в гостиной и увидел стоящего у двери парня с большим носом, длинными волосами и усами. Он был похож на нечто среднее между Гаем Фоксом и Иисусом из Назарета. А это что, пара? Черт меня дерит, да? Он был в бархатных штанах. «Джон, открой дверь!» Своим криком мама могла разбудить половину Астонского кладбища. С тех пор, как я вышел, она без устали пилила мне мозги. Каждые 2 секунды я слышал: «Джон, сделай то! Джон, сделай это!» Но я не хотел, сломя голову, нестись открывать дверь. Мне нужно было собраться с мыслями и взять себя в руки. Этот парень выглядел серьезно. Вдруг что-то важное. Тук-тук. «Джон Осборн, открой чертову!» «Открываю!» Я протопал по коридору, отодвинул защелку на двери и дернул за ручку. «Ты Ози Зиг?» — спросил Гай Фокс с сильным бирмингемским акцентом. «А кто спрашивает?» — поинтересовался я, скрестив руки. «Терри Батлер», — ответил он. «Я по объявлению». «Как раз то, что я мечтал услышать». По правде говоря, я долго ждал этого момента. Я мечтал о нем. Я его себе представлял. Я разыгрывал сам с собой воображаемые диалоги. Когда-нибудь, думал я, люди будут писать статьи в газетах о моем объявлении на окне магазина Ringway Music и утверждать, что это был поворотный момент в жизни Джона Майкла Осборна, который раньше работал настройщиком автомобильных клаксонов. «Расскажите мне, мистер Осборн, — спросит меня Робин Дэй на BBC. Когда вы росли в Астоне, вы думали, что простое объявление на окне музыкального магазина приведет к тому, что вы станете 5-м участником группы Битлз, а ваша сестра Айрис выйдет замуж за Пола Маккартни?» А я отвечу: «Да не в жизнь, Робин, не в жизнь!» Это было чертовски классное объявление. «Ози Зиг needs гик», говорилось в нем большими буквами, написанными фломастером, что можно перевести как «Ози Зиг ищет группу». Внизу я подписал: «Опытный фронтмен со своей акустической системой и усилителем и адрес Lodge Road 14, по которому меня можно найти с 6 до 9 вечера по будням, если только в это время я не в пабе и не выклянчиваю у кого-нибудь выпивку, или на катке Silver Blades, или еще где-нибудь». Телефона в те времена у нас не было. Даже не спрашивайте, откуда взялось «Зиг» в прозвище «Ози Зиг». Просто в один прекрасный день пришло в голову. Выйдя из тюрьмы, я все время придумывал новые способы раскрутки в качестве вокалиста. Вероятность, что у меня получится, была 1 к 1 000 000, и это оптимистичный прогноз. Но меня устроило бы все, что угодно, лишь бы избежать судьбы Гарри с его золотыми часами. Кроме того, такие группы, как Move Traffic и Moody Blues, доказали, что для того, чтобы добиться успеха, не обязательно быть родом из Ливерпуля. Говорили, что стиль Брамбит станет новой силой после Мерсибит. Не буду делать вид, что помню весь разговор со странным парнем в бархатных штанах, который появился у меня на пороге в тот вечер, но почти уверен, что было примерно так. «Так у тебя есть для меня группа, Терренс?» «Ребята зовут меня Гизер». «Гизер? То есть хрыч?» «Ага». «Шутишь?» «Нет». «Как в песне этот вонючий чудак только что наложил в штаны?» Очень смешная шутка для человека, который называет себя Ози Зиг. «А что это у тебя за пушок на голове, чувак? Как будто ты пострадал от газонокосилки. Нельзя же выходить на сцену в таком виде». Я обрил голову, когда считал себя модом, но потом снова стал рокером и теперь снова отращивал волосы. Честно говоря, я и так стеснялся, поэтому мне не понравилось, что Гизер это заметил. Я хотел было ответить шуткой про его огромный шнобель, но в итоге подумал получше и просто спросил: «Так у тебя есть группа или нет?» «Слышал про Рэй Брит?» «Конечно, слышал. Вы ребята со стробоскопом и таким хиппи с бонго или чем-то там, да?» «Да, это мы. и мы только что потеряли вокалиста». «Правда?» «В объявлении написано, что у тебя есть акустическая система с усилителем», — сказал Гизер, перейдя к делу. «Верно. Ты раньше пел в каких-нибудь группах?» «Ну, ясный хер. Тогда ты нанят». Так я и познакомился с Гизером. По крайней мере, так я это помню. Я тогда был сварливым маленьким ублюдком. Таким становишься, когда ждешь прорыва. Я стал очень беспокойным парнем. Многое из того, что раньше никогда не волновало, стало выводить меня из себя. Например, жить с родителями в доме номер 14 на Лодж-Роуд, сидеть без денег, не играть в группе. И вся эта хиповая трихомудия, которую, когда я вышел из Уинстон-Грин, крутили по радио, ужасно выводила меня из себя. Придурки-шкалеры в рубашках пола ходили и покупали песни типа «Сан-Франциско». Если вы отправляетесь в Сан-Франциско, убедитесь, что у вас в волосах цветы. Ну, какие цветы в волосах? Сделайте мне одолжение, мать вашу, заткнитесь! Это дерьмо даже начали играть в астонских пабах. Сидишь себе среди местных забулдык с кружкой пива, с сигаретой и маринованным яйцом на закуску в обшарпанной дыре с желтыми стенами. Каждые 5 минут, шатаясь, ходишь ссать. Все вокруг уставшие до изнеможения, на мели и умирают от отравления асбестом или еще каким дерьмом, которым дышат каждый день на работе. И вдруг, ни с того ни с сего, слышишь это хиповое дерьмо о добрых людях, которые собираются на оргии в Хейт-Эшбери, где бы эта чертова Хейт-Эшбери ни находилась. Кого вообще хоть как-то колышет, чем занимаются люди в Сан-Франциско, а? Единственные цветы, которые видели люди в Астоне, это те, что кидают в могилу на гроб умершего, который окочурился у станка в возрасте 53 лет. Я просто ненавидел эту двинутую хиповую бредятину. Чувак, как же я это ненавидел. Однажды одна из этих песен звучала в пабе в тот момент, когда там началась драка. Помню, какой-то парень схватил меня за шею и пытался выбить зубы, а я слышал, как в музыкальном автомате играет эта чертова песня на чертовом глокеншпиле. А какой-то урод с голосом, как будто у него яйца застряли в тисках, вещает про странные вибрации. Тем временем парень вытаскивает меня на улицу и бьет по щам. Я чувствую, как у меня опухает глаз, из носа идет кровь. Я пытаюсь уйти от удара и прислать ублюдку в ответ, лишь бы он отвалил. Вокруг нас собираются парни и орут: «Кончай его, кончай, а потом дыщ!» Открываю глаза и обнаруживаю, что лежу наполовину без сознания в куче разбитого стекла, ошметков плоти, вырванных из моих рук и ног. Мои джинсы и джемпер разорваны в клочья, люди кричат, повсюду кровь. Каким-то образом во время драки мы оба потеряли равновесие и упали спиной назад прямо в стеклянную витрину магазина. Боль была невероятная. Потом я увидел рядом с собой отрезанную голову и чуть не обделался. К счастью, это оказался один из манекенов с витрины, а не настоящая голова. Послышались звуки сирены, и все почернело. Почти всю ночь я провел в больнице, где меня зашивали. Стекло мне отрезало столько кожи, что вместе с ней ушла половина татуировки, а врачи сказали, что шрамы на голове останутся на всю жизнь. Но это не проблема, если, конечно, я не облысею или не захочу побриться налысо. Помню, как на следующий день в автобусе по дороге домой я напевал мелодию «Сан-Франциско» и думал, что мне нужно написать свою собственную чертову антихиповую песню. Я даже название придумал. «Астон. Убедитесь, что у вас из рожи торчит стекло». Самое смешное, что я никогда особо не умел драться. Лучше быть живым и трусом, чем мертвым, но героем. Вот мой девиз. Но почему-то в юности постоянно попадал в какие-то передряги и потасовки. Должно быть, я просто выглядел так, будто хочу получить по физиономии. Последняя большая драка была у меня в другом пабе недалеко от Дигбита. Понятия не имею, как она началась, но помню, что по всему пабу летали стаканы, пепельницы и стулья. И я так был зол, поэтому, когда какой-то парень упал на меня, то как следует пихнул его обратно. Но он поднялся с пола, ярко покраснел и сказал мне: «Ты ведь не хотел этого делать, дорогуша?» «Что делать?» — спросил я, сделав невидное лицо. «Не играй со мной в эту чертову игру. «Тогда как насчет другой игры?» — сказал я и попытался прислать ублюдку в рыло. Это было бы круто, если бы не два факта. Во-первых, когда я замахивался, то упал. А во-вторых, этот деятель был копом не при исполнении. Следующее, что я помню, как лежу на полу лицом вниз, во рту у меня ковер, и я слышу голос сверху. «Ты только что совершил нападение на офицера полиции, маленький придурок! Ты попал!» Как только я это услышал, то вскочил и дал стрекача. Но легавый рванул за мной и с помощью какого-то приема из регби подсек меня, из-за чего я с разбегу рухнул прямо на тротуар. Через неделю я сидел в суде с распухшей губой и двумя фингалами. К счастью, штраф составил всего пару фунтов, которые я, хоть и с трудом, но смог наскрести. Но это заставило меня задуматься. Неужели я правда хочу вернуться в тюрьму? На этом драки закончились. Когда мой старик узнал, что я хочу петь в группе, он предложил помочь купить акустическую систему с усилителем. По сей день я понятия не имею, почему он решил это сделать. Ему едва хватало на то, чтобы прокормить семью, чего уж говорить о том, чтобы выложить 250 фунтов за усилитель и пару колонок. Но в те времена называть себя вокалистом, если у тебя не было своей акустической системы, было стрёмно. С таким же успехом можно было пытаться стать барабанщиком, не имея ударной установки. Даже мой старик это знал. И привел меня в музыкальный магазин «Джордж Клейс» рядом с ночным клубом «Рам Раннер» в Бирмингеме, где мы выбрали 50-ваттный «Вокс». Надеюсь, отец знал, как благодарен я был ему за это, хотя и не выносил той музыки, которую любил я. Отец сказал: «Позволь сказать тебе кое-что о Битлз, сынок. Их надолго не хватит. У них нет мелодий. Не получится исполнять этот шум в пабе». Сказать, что он меня изумил, не сказать ничего. Это у Битлз нет мелодий. А Texman? А When I'm 64? Надо быть глухим, чтобы не оценить их. Я просто не мог понять, что с отцом не так. Но после того, как он выложил 250 фунтов за аппарат, согласитесь, спорить было бы несколько неуместно. Как только люди узнали, что у меня есть собственная акустическая система, я тут же превратился в мистера популярность. Первая группа, в которую меня пригласили, называлась Music Machine, и лидером в ней был парень по имени Микки Брис. Амбициозные — неподходящее слово для того, чтобы описать участников нашего коллектива. Пределом наших мечтаний было играть в пабе и зарабатывать себе на пиво. Проблема была в том, что для того, чтобы играть в пабе, нужно уметь играть. Но нам никогда не приходило в голову учиться играть, потому что мы постоянно торчали в пабе и болтали о том, как однажды будем играть в пабе и заработаем себе на пиво. Группа Music Machine так и не дала ни одного концерта, насколько я помню. Через несколько месяцев движения в никуда мы, наконец, что-то сделали. Поменяли название. Music Machine стала называться The Approach. Но ничего не изменилось. Все, чем мы занимались, это бесконечно настраивались. Потом я начинал петь высоким голосом, а остальные пытались вспомнить аккорды какого-нибудь избитого кавера. Я шутил, что по мне сразу видно, что на мне сказалась работа на скотобойне, потому что убивать такие песни, как «Sitting on the Dock of the Bay», мне удавалось с особенной легкостью. Но, по крайней мере, я хотя бы попадал в ноты. Высокие тона мне удавалось брать, не выбивая окон и не провоцируя местных котов спариваться со мной. А это уже хорошее начало. То, чего мне не хватало в технике, я компенсировал энтузиазмом. Еще со школьных времен в Бёрчфилд Роуд я знал, что умею заводить людей, но для этого мне нужно было выступать. А The Approach едва удавалось собраться на репетицию, чего уж тут говорить о концерте. Вот почему я повесил объявление в магазине Ringway Music. Магазин находился в Bull Ring, бетонном торговом центре, который только что построили в центре Бирмингема. С самого начала это здание было куском уродства, Туда можно было попасть только по подземным переходам, где воняло мочой, шныряли грабители и дилеры, и постоянно тусовались бомжи. Но это никого не волновало. Булл-Ринг стал новым местом для встречи с друзьями, так что люди туда ходили. Лучшее, что там было, это магазин Ringway Music, где продавалось примерно то же, что и в Джордж Клейс. Около него торчали круто одетые ребята, курили, ели чипсы и спорили о музыке, которую слушали. «Нужно вписаться в эту толпу», — подумал я, — «и все сразу получится». Так что я написал объявление, и через несколько недель ко мне в дверь постучал Гизер. Он оказался не таким уж обычным парнем, этот Гизер. Начнем с того, что он никогда не использовал нецензурную лексику. Вечно утыкался в какую-нибудь книжку о китайской поэзии, древнегреческом военном деле или еще каком-нибудь сложном дерьме, а еще не ел мясо. Единственный раз, когда я видел, что Гизер прикоснулся к мясу, это когда мы застряли в Бельгии и подыхали от голода. Кто-то дал ему хот-дог. На следующий день он оказался в больнице. Мясо у этого парня просто не переваривалось, поэтому он не из тех, кто любит старые добрые бутерброды с беконом. Когда мы познакомились, Гизер курил много дури и нес всякую чушь. Идешь с ним в клуб, а он начинает говорить о червоточинах, вибрации сознания или еще какой гребаной упоротой херни. Еще у Гизера были проблемы с чувством юмора, поэтому я все время клоуничал, стараясь заставить его рассмеяться, ведь только тогда мне становилось комфортно, и мы могли ржать часами напролет. Гизер играл в группе Rare Breed на ритм-гитаре и был в этом совсем неплох, но, что еще более важно, он прекрасно вписывался в музыкальную тусовку со своей прической Иисуса и усами Гая Фокса. А еще Гизер сам зарабатывал на модные шмотки. Он учился в гимназии, поэтому получил настоящую работу бухгалтера-стажера на одном из заводов. Платили ему хреново, но он все равно зарабатывал больше меня, хотя и был на год младше. И сливал почти все деньги на шмотки. Он был стильным. Ничто не могло быть для него чересчур. Гизер приходил на репетиции в лаймово-зеленых клешах и серебристых сапогах на платформе. А я смотрел на него и думал, как вообще можно облачаться в такой прикид? Хотя я и сам не был особо консервативен в одежде. Вместо рубашки у меня была старая пижама, а вместо ожерелья — водопроводный кран на струне. Очень непросто выглядеть как рок-звезда, когда у тебя ни черта нет денег. На помощь приходило воображение, и я никогда не носил ботинки даже зимой. Люди спрашивали, откуда я беру вдохновение для своего модного образа, а я отвечал, из жизни грязного нищего ублюдка, который никогда не моется. Большинство людей, глядя на меня, считали, что я сбежал из дурки, а вот когда они смотрели на Гизера, то думали, готов спорить, он играет в группе. У Гизера было все. Он настолько умный парень, что мог бы иметь свою фирму с табличкой ООО «Гизер и Гизер». Но самое впечатляющее, что он писал тексты к песням, чертовски сильные тексты, о войнах, о супергероях, черной магии и куче всего мозговзрывательного. Первый раз, увидав их, я сказал, «Гизер, нам пора начать писать свои песни с этими словами. Они потрясающие». Мы с Гизером крепко сдружились. Никогда не забуду, как однажды весной или летом 1968 года мы с ним гуляли по Булл-Ринг. Как вдруг из ниоткуда появляется парень с длинными вьющимися светлыми волосами и в самых узких в мире штанах и хлопает Гизера по спине. «Чертов Гизер Батлер!» Гизер повернулся и сказал, «Роб, как ты, чувак?» «Ой, знаешь, могло быть и хуже». «Роб, это Оззи Зик», — сказал Гизер. «Оззи — это Роберт Плант. Он раньше пел в Band of Joy». «Ах, да», — сказал я, узнав его. «Я был на одном вашем концерте. Чертовски потрясающий голос, чувак». «Спасибо», — ответил Плант, озарив меня широкой очаровательной улыбкой. «Ну, чем занимаешься?» — спросил Гизер. «Раз уж ты спросил, мне предложили работу». «Круто. В какой группе?» «The Yardbirds». «Ого! Поздравляю, мужик, это круто! Но разве они не распались?» «Ага, Но Джимми, знаешь, гитарист Джимми Пейдж, хочет играть дальше, и басист тоже. И у них есть контрактные обязательства в Скандинавии, поэтому они хотят продолжать». «Здорово», — сказал Гизер. «Если честно, я не уверен, что буду петь в этой группе», — признался Плант, пожимая плечами. «У меня еще кое-что хорошее намечается, понимаешь? На самом деле, я только что собрал новую группу». «О, круто», — сказал Гизер. «Как называется?» «Хопствидл», — ответил Плант. Потом, когда Плант ушел, я спросил у Гизера, не поехала ли у парня крыша. Он что, серьезно собирается отказаться выступать с Джимми Пейджем ради этой хопст-херни? — спросил я. Гизер пожал плечами. «Думаю, он просто волнуется, что у него не получится», — ответил он. «Но у него получится, если сменить название. Они же не могут вечно называть себя новыми Yardbirds. Уж лучше, чем грёбаный Хопствидл». «Верно». Когда идешь с Гизером, то встретить кого-то вроде Роберта Планта — расплюнуть. Казалось, он знает вообще всех. Он был частью этой толпы крутых ребят, поэтому ходил на правильные вечеринки, принимал правильные наркотики, тусовался с теми, кто по-настоящему крут. С ним я открыл для себя новый мир — и мне нравилось быть частью этого мира. Тем не менее, над нами висела одна большая проблема. Группа Rare Breed была полным дерьмом. По сравнению с нами, Хопствидл казались грёбаными The Who. Когда я пришел в группу, ребята были эксперименталистами, терзали всякие психоделические сценические реквизиты и стробоскоп так, будто хотели стать новыми Pink Floyd. Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться стать новыми Pink Floyd. Позднее я иногда закидывался парой таблеток кислоты и слушал Interstellar Overdrive. Но к успеху мы так и не пришли. Pink Floyd играли музыку для богатеньких студентов колледжей, а мы были им прямой противоположностью. У Rare Breed не было будущего, и мы с Гизером об этом знали. Репетиции представляли собой один длинный спор о том, когда начинается соло на бонго. Хуже всего то, что в группе не было порядка. У нас был один парень, который называл себя Бриком и воображал, что он какой-нибудь хиппи из Сан-Франциско. «Брик — мудак», — говорил я Гизеру. «Ой, да все с ним нормально». «Нет, Брик — мудак». «Угомонись, Оззи. Мудак он этот Брик». И так по кругу. С остальными участниками группы я ладил, но из-за Брика и того, что он все больше меня бесил, у Rare Breed просто не было шансов. Спустя какое-то время даже Гизер стал выходить из себя. Единственный концерт, который я помню с тех времен, и думаю, что это происходило с Rare Breed, возможно, и по другим названиям, тогда они менялись очень часто, это выступление на рождественской вечеринке Бирмингемской пожарной части. Зрителями было двое пожарных, ведро и приставная лестница. Мы заработали денег на половину разбавленного пива на шестерых. Но этот концерт произвел на меня впечатление, потому что тогда я впервые в жизни испытал боязнь сцены. Черт побери, приятель, я готов был обосраться. Сказать, что я нервничал перед выступлением, все равно, что говорить, будто атомный взрыв, это немножко больно. Я, черт возьми, полностью оцепенел, когда выходил на сцену. Я вспотел. Во рту было суше, чем на мормонской свадьбе. Ноги онемели, сердце стучало, руки дрожали. Я буквально сам себя довел. В жизни не испытывал ничего подобного. Помню, как выпил перед выступлением пол-литра пива, чтобы успокоиться, но это не помогло. Я бы выпил литров 10, если бы денег хватило. В итоге прохрипел пару песен, а потом накрылась одна из колонок, и мы свалили домой. Я не рассказал своему старику про колонку, просто поменял сгоревший динамик на рабочий из его радиола. Сказал себе, что куплю ему новую, когда получу работу. А было очень похоже на то, что мне придется искать работу, потому что, судя по концерту в пожарной части, карьера в музыкальной индустрии мне не светила. Через пару дней я решил завязать с пением. Помню, как сказал Гизеру в пабе: «С меня довольно, чувак, это ни к чему не приведет». Гизер нахмурился, стал перебирать пальцами, а потом печально произнес: Мне на работе предложили повышение. Я буду третьим по значимости сотрудником бухгалтерии. Значит, это конец, да? — сказал я. Похоже, что так. Мы допили, пожали друг другу руки и пошли каждой своей дорогой. «Увидимся, Гизер», — сказал я. «Не волнуйся, увидимся, Озизик». Тук-тук. Я просунул голову между штор в гостиной и увидел какого-то странного парня с длинными волосами и усами, который стоял у двери. Это что еще, нахрен, за дежавю? Но нет. Несмотря на длинные волосы и усы, парень был совсем не похож на Гизера. Он выглядел как бездомный. Рядом с ним стоял еще один парень с длинными волосами и приподнятой, как у хорька, верхней губой. Но он был повыше и немного похож на... Нет, не может быть, только не он. Позади них на улице стоял старый синий фургон «Комер» с огромной ржавой дырой над колесной аркой и потертой надписью «Metallurgy» на боку. «Джон, открой дверь!» «Открываю». Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я ушел из Rare Breed. Мне стукнуло 20, и я оставил надежду стать вокалистом группы или хотя бы выбраться из Астона. Со своим аппаратом или без него — это все равно не произойдет. Я убедил себя, что нет смысла даже пытаться, потому что у меня все равно не получится, как не получалось со школой, с работой и со всем, за что я брался. «Из тебя не выйдет вокалиста», — говорил я себе. «Ты даже на инструменте не умеешь играть. На что тебе надеяться?» Так что дом номер 14 на Лодж-Роуд превратился в крепость жалости к себе. Я уже поговорил с мамой о том, чтобы она снова попробовала устроить меня на завод «Лукас». Она обещала посмотреть, что можно сделать. А еще я попросил владельца Ringway Music снять мое объявление «Ози Зик ищет группу». Идиотское имя, черт возьми, Гизер был прав. Так что не было никакого объяснения тому, почему два волосатых парня стоят у меня на крыльце в 9 вечера во вторник. Может, это приятели Гизера? Они как-то связаны с Rare Breed? Ничего не понятно. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук. Я отодвинул защелку и открыл дверь. Неловкое молчание. Потом тот, что пониже и погрязнее, спросил. «Ты Озизик?» Прежде чем я смог ответить, тот, что повыше, наклонился вперед и, прищурившись, уставился на меня. Теперь я точно вспомнил, кто это, и он тоже меня узнал. Я замер. Он закряхтел. «Ой, черт возьми», — сказал он, — «это же ты!» Я не мог в это поверить. У меня на пороге стоял Тони Айоми, красавчик, который учился на год старше на Берчфилд-Роуд. Тот, что однажды принес в школу электрогитару, которую ему подарили на Рождество, после чего учителя лезли на стену от шума. Я не видел его около 5 лет, но много слышал. После окончания школы Тони стал легендой Астона. Все ребята знали, кто он такой. Если и хочешь играть с кем-то в группе, то это с Тони. К сожалению, обоюдных чувств он ко мне не испытывал. «Ладно, Билл», — сказал он парню, похожему на бомжа. «Мы только время теряем, пойдем». «Погоди», — сказал Билл. «Кто это такой?» «Скажу тебе одно. Его зовут не Ози Зик, и он не вокалист. Его зовут Ози Осборн, и он идиот. Давай, валим отсюда». «Подождите минутку», — вмешался я. «Откуда вы узнали этот адрес? Откуда вы узнали про Ози Зига?» «Ози Зик ищет группу», — пожал плечами Билл. «Я просил их снять это объявление несколько месяцев назад». «Тогда сходи и попроси еще раз, потому что оно висело там сегодня». «У Ringway Music?» «На витрине». Я старался не выглядеть слишком довольным. «Тони», — сказал Билл, — «почему нам не дать этому парню шанс? Он вроде нормальный». «Дать ему шанс?» Тони уже потерял терпение. Он был школьным шутом. Я не буду играть в группе с этим грёбаным идиотом. Я не придумал, что сказать, поэтому просто стоял, уставившись в землю. «На безрыбье и рак рыба, Тони», — прошипел Билл. «Поэтому мы и здесь, так?» Но Тони только фыркнул и отправился обратно к фургону. Билл покачал головой и пожал плечами, как бы говоря: «Прости, приятель, но я ничего не могу сделать». Похоже было, что все этим и кончится, но вдруг что-то привлекло мое внимание. Правая рука Тони, с ней было что-то не так. «Черт побери, Тони», — сказал я, — «что у тебя с пальцами, чувак?» Оказалось, я был не единственным, кому нелегко давалась работа после окончания школы в 15 лет. Пока я травился дихлорметаном у аппарата для удаления смазки, Тони работал подмастерьем у обработчика листового металла. Позднее он рассказал мне, что даже научился пользоваться электрической сваркой. Грёбаная смертельная штука — эта сварка. Самая большая опасность — подвергнуться ультрафиолетовому излучению, которое, моргнуть не успеешь, буквально расплавит тебе кожу или прожжет дыру в глазу. А еще можно умереть от удара током или отравиться токсичными веществами, которыми обрабатывают листы против ржавчины. Днем Тони занимался сваркой, а по вечерам играл в клубе в группе под названием «Rocking Chevrolets» и ждал своего большого прорыва. Он всегда был талантлив, но благодаря ежедневной зубрежке всех песен Чака Берри, Бо Дидли и Эдди Кокрана стал просто настоящим мастером. В конце концов, его заметил какой-то агент и предложил постоянную работу в группе в Германии, так что Тони решил бросить работу на заводе. Он думал, что у него, наконец, все пошло как по маслу. Как бы не так. Последний день работы в мастерской парень, который должен был прессовать и резать металл перед сваркой, не явился на смену. Так что Тони пришлось делать это самому. До сих пор точно не знаю, что произошло. Тони не умел как следует пользоваться аппаратом, или тот был сломан, или еще что-то, но грёбаный тяжелый металлический пресс обрубил ему кончики среднего и безымянного пальцев на правой руке. У меня до сих пор мурашки по коже, когда я об этом думаю. Представьте себе эту ужасную сцену. Кровище, вой, Тони ползает по полу, пытаясь найти кончики пальцев, а потом врачи скорой сообщают ему, что он больше не сможет играть. Тони левша, так что правой рукой он держит гриф. За следующие несколько месяцев он обращался к десяткам специалистов, и все говорили одно и то же. «Сынок, твой рок-н-ролл окончен, точка. Найди себе другое занятие». Должно быть, он думал, что все действительно кончено. Для меня это было бы все равно, что получить пулю в горло. После этого случая Тони погрузился в ужасную депрессию, не зная, как он поднимался с постели по утрам. Потом в один прекрасный день бывший бригадир принес ему запись Джанго Рейнхарда, цыганского гитариста-виртуоза из Бельгии, который исполнял все свои произведения двумя пальцами покалеченной руки, остальные пальцы были обожжены при пожаре. И Тони решил, что если получилось у старика Джанго, то и у него получится. Сначала он пытался играть правой рукой, но из этого ничего не вышло. Потом снова начал играть левой рукой, зажимая гриф всего двумя пальцами, но безуспешно. Наконец, Тони сообразил, что делать. Из расплавленной бутылки от моющего средства он сделал пару наперстков для обрубленных пальцев, отшлифовал их, чтобы они были примерно того же размера, что и прежние пальцы, и приклеил к ним кожаные подушечки, чтобы как следует зажимать струны. А сами струны немного ослабил, чтобы не нужно было слишком сильно прижимать. И затем стал заново учиться играть на гитаре, несмотря на то, что двумя пальцами ничего не чувствовал. Я до сих пор не понимаю, как Тони это делает. Он всюду носит с собой сумку с самодельными наперстками и кожаными подушечками и держит под рукой паяльник, чтобы их регулировать. Каждый раз, когда я смотрел, как он играет, меня поражало, сколько же ему пришлось преодолеть. За это я ужасно уважал Тони и буквально благоговел перед ним. Кроме того, это происшествие по-своему помогло ему в жизни, потому что когда Тони учился играть по новой, кто выработал свой уникальный стиль, который никому не удается повторить, хотя, черт побери, пробовали многие. После этого несчастного случая Тони играл в группе под названием «The Rest», но к этой команде душа у него не лежала. Тони считал, что шумиха вокруг Брамбита — полная чушь, и хотел уйти. Поэтому, когда получил приглашение на прослушивание в группу Mythology в Карлайле, у него только пятки засверкали. Заодно Тони убедил вокалиста The Rest поехать с ним. Как только Mythology увидели этих двоих на сцене, то сразу же подписали с ними контракт. Потом, через пару месяцев, из Mythology ушел барабанщик, и Тони позвал своего старого приятеля Билла Уорда из Астона, который с радостью согласился. «Я ни разу не был на концерте Mythology, но говорят, что они взрывали залы повсюду, куда бы ни приехали. У группы было грязное тягучее блюзовое звучание, а они играли каверы на Buffalo Springfield, The Jimi Hendrix Experience и John Mayall and the Blues Breakers», в которых гитаристом был Эрик Клэптон, тот самый, который только что ушел из Yardbirds и предоставил Джимми Пейджу возможность совершить свой большой прорыв. Наступила классическая эпоха рок-н-ролла, и Mythology уверенными шагами шли к славе. Они быстро нашли себе множество поклонников в Камберленде, всюду собирали аншлаги и играли на разогреве у таких артистов, как Гэри Уолкер из Walker Brothers. Но потом начались проблемы с законом. Это часто случалось с теми, у кого длинные волосы, усы и узкие кожаные штаны. Из того, что я слышал, впервые Mythology влипли за то, что вместо того, чтобы оплатить дорожный сбор и налепить на фургон соответствующую наклейку, они приклеили на это место этикетку от бутылки эля Newcastle Brown Ale. В следующий раз дело пошло дальше, и это их просто добило. Их наркодилера, студента из Лидса, повязали. Копы составили список клиентов этого парня, получили ордер на обыск и обыскали квартиру ребят из Mythology в Комптоне в Карлайле. Плохие были у них дела, приятель. Всех четверых участников группы закрыли за хранение марихуаны. Сегодня это должно быть не так страшно, но в те времена это были кранты. Не столько из-за наказания. Они все признали свою вину и были оштрафованы всего на 15 фунтов каждый, сколько из-за испорченной репутации. Никто не будет ангажировать группу, которую арестовали за хранение наркотиков, потому что это все равно, что связываться с плохой компанией. Никто не хотел проблем с законом, ведь лицензию могли просто аннулировать. К лету 1968 года Mythology уже настолько редко выступали, что ребята оказались на мели, им едва хватало на еду. У Тони и Билла было два варианта — отказаться от профессиональных выступлений и найти обычную работу в Карлайле, как и планировали поступить остальные участники группы, или свалить обратно в Астон, пожить у родителей и попытаться спасти свою карьеру. Они выбрали Астон и очутились у меня на пороге. Понятия не имею, что такого я в тот вечер сказал Тони, но он передумал и дал мне шанс. Вероятно, помог тот факт, что у меня был свой аппарат, акустическая система с усилителем. А может быть, он понял, что со школы прошло 5 лет, и мы повзрослели? Хотя, может, вырос я и не сильно, но, по крайней мере, знал, что не хочу возвращаться ни в тюрьму, ни на завод. Думаю, Тони также смотрел на вещи после обыска и несчастного случая с прессом. И хотя его старики вели достойную жизнь, у них был свой небольшой магазинчик на углу Парк-Лейн, в свое время он закончил школу на Берчфилд-Роуд, особых надежд на будущее Тони не питал, как и я. Без музыки нам обоим крышка. Билл в тот вечер помог мне уговорить Тони. Он самый добрый парень в мире, этот Билл. Как я скоро узнал, еще и выдающийся барабанщик, и к тому же рассудительный и разумный парень. Хотя по его одежде этого не скажешь. В вопросах моды он был настоящим антигизером. Если не знать Билла, то можно было подумать, что он живет в картонной коробке на обочине трассы М6, и за все время, что мы знакомы, он ничуть не изменился. Спустя несколько лет я впервые вместе с Биллом летел на Конкорде. Он опаздывал, а я сидел в самолете и думал, где его черт носит. В конце концов, Билл вошел в салон в каком-то старушечьем плаще и с двумя пакетами, набитыми банками с сидром. Я оглядел его с ног до головы и сказал, «Билл, ты же знаешь, что в Конкорде подают напитки, правда? Нахрена тебе нужно было тащить свой сидр из супермаркета?» Он ответил, «О, не хочу доставлять им хлопот». Таков весь Билл Уорд. После того, как Тони немного оттаял, мы весь вечер просидели в фургоне, курили, болтали о тюрьме, Карлайле, облавах, обрубленных пальцах, мистере Джонсе из школы, о том, как убивать коров пневматическим пистолетом, и о блюзовых пластинках, которые мы тогда слушали. А потом принялись решать, что будем делать дальше. «Прежде всего, нам нужно название и басист», — сказал Тони. «Не знаю ни одного басиста», — ответил я. «Но знаю парня по имени Гизар, который играет на ритм-гитаре». Тони и Билл посмотрели на меня, затем друг на друга. «Гизар Батлер?» — сказали они хором. «Ага». «Этот парень поехавший», — сказал Билл. «Последний раз я видел его в клубе Midnight City, и он был явно не в себе». «Это потому, что в голове он уже рок-звезда», — ответил я. «Это хорошо, и он не ест мясо, а значит, мы сэкономим на гастролях. А еще он квалифицированный бухгалтер». «Ози прав», — кивнул Тони. «Гизар хороший парень. Завтра я схожу к нему домой и спрошу, готов ли он оказать нам честь», — сказал я. «Ему нужно будет время, чтобы научиться играть на басу, но разве это сложно? Там же всего 4 чертовы струны». «А что насчет названия?» — спросил Тони. «Мы все посмотрели друг на друга». «Нам всем нужно пару дней подумать», — сказал я. «Не знаю, как вы двое, а у меня есть особенное место, куда я хожу за важными идеями». Оно меня еще не подводило. 48 часов спустя я выдал. «Придумал!» «Должно быть, он о той странной телочке, которую вставил на днях», — сказал Гизар. «Твой прыщ еще не позеленел?» Тони с Биллом хихикали, уставившись в своей тарелке с яичницей и картошкой. Мы сидели в дешевой закусочной в Астоне. Пока что мы все здорово ладили. «Очень смешно, Гизар», — сказал я, махая перед ним вилкой с кусочком яичницы. «Я имею в виду, что придумал название группы». Хихиканье затихло. «Говори», — сказал Тони. «Но вчера вечером я сидел в сортире и...» «Так это и есть твое особенное место?» У Билла изо рта полетели пережеванные яйца с соусом. «А где же оно, по-твоему, черт возьми, находится, Билл?» — сказал я. «В гребаных вавилонских висячих садах?» «Так вот, сижу я в сортире, а из меня выходит старый добрый многосерийный фильм о Ричарде III». Гизар замычал. «И я смотрю прямо перед собой на полку. Мама поставила туда баночку талька. Она любит такие штуки. Когда идешь в сортир после того, как она сходила в ванну, он похож на долбанный грот Санты». Это такой дешевый тальк, а на баночке черно-белый горошек. «Полька-талк», — сказал Тони. «Именно», — сказал я, — «полька-талк». Я посмотрел на ребят, довольно ухмыляясь. «Чертовски круто, да?» «Не понимаю», — сказал Билл с набитым ртом. «Что общего у вонючих подмышек твоей мамы и нашей группы?» «Полька-талк-блюз-бэнд», — сказал я. «Вот наше название». Все сидели настолько тихо, что было слышно, как из наших чашек чая поднимается пар. «У кого-нибудь есть идеи получше?» — спросил Тони. Молчание. «Тогда решено», — сказал он. «Мы будем называться Polka Talk Blues Band в честь вонючих подмышек мамы Оззи». «Эй», — сказал я, — «давай завязывай больше ни одного гребаного слова о подмышках моей мамы». Билл расхохотался, и у него изо рта снова полетели пережеванные яйца с соусом. «Вы двое просто животные», — сказал Гизар. Название не единственное, что нам было нужно. Еще мы решали вопрос расширения состава. В конце концов сошлись на том, что музыка, которую мы собираемся играть, грязный тяжелый блюз в стиле глубокого юга, лучше получится при большом количестве инструментов. Так что в идеале... Нам нужны саксофонист и музыкант со слайд-гитарой, чтобы звук был полнее. Тони знал саксофониста по имени Алан Кларк, а мой школьный приятель Джимми Филлипс умел играть на слайде. Честно говоря, мы хотели такой же состав, как у группы Fleetwood Mac, чей второй альбом «Мистер Wonderful» только недавно вышел и просто снес нам крышу. Тони особенно поразил их гитарист Питер Грин. Как и Клэптон, Грин раньше играл в группе John Mayall and the Bluesbreakers, но теперь стал полноценным рок-идолом. Кажется, именно так гитаристы становились великими. Сначала играли в известной группе, а потом уходили и собирали свою команду. К счастью для нас, Тони получил травму как раз тогда, когда его взяли в известную группу. Кто-то теряет, а кто-то находит. В те выходные мы впервые собрались на репетицию в общинном центре в Six Ways, одном из старейших и самых дерьмовых районов Астона. Была только одна проблема. Мы едва слышали свою акустическую систему за шумом трассы А-34 внизу. Усугубляло дело то, что машины и грузовики ездили кругами по огромной бетонной развязке, которую только что построили над чертовой трассой. В Астоне тогда строили столько бетонных конструкций, что впору было надеть меховые шапки-ушанки и начать называть друг друга товарищами. Черт побери, я имею в виду, что там и так было достаточно серо, чтобы добавлять еще большей долбанной серости. Чтобы сделать обстановку повеселее, как-то вечером я вышел с баллончиком краски после нескольких порций пива и немного украсил это место. Одной из надписей, которые я нанес на стену у кругового перекрестка, была «Iron Void». Черт знает, что у меня тогда было в голове. Репетиции шли хорошо, если учесть, что до этого я ни разу не пел в настоящей группе. В основном ребята просто начинали что-то играть, а Тони кивал мне, когда надо было петь. Вместо стихов я просто пел всякий бред, который был у меня в голове. Гизеру тоже было нелегко. У него не хватало денег на бас-гитару, так что он выжимал все, что можно, из своего телекастера. На обычную гитару не натянешь басовые струны, потому что гриф лопнет. Думаю, Тони сначала осторожно относился к Гизеру, но оказалось, что он превосходный басист, причем от природы, и он больше всех в группе был похож на рок-звезду. Наш первый концерт состоялся в Карлайле благодаря старым связям Тони еще из Митологи. Нам нужно было проехать 300 километров по трассе М6 в ржавом говнофургоне Тони, причем на дороге то и дело останавливалось движение, потому что ее еще не до конца заасфальтировали. Подвеска фургона умерла примерно в одно время с динозаврами, так что каждый раз, когда мы поворачивали, всем приходилось наклоняться в противоположную сторону, чтобы подкрылки не терлись о шину. Скоро мы поняли, что в повороте почти невозможно наклоняться в противоположную сторону, так что в кабине ужасно пахло горелой резиной. Повсюду летели искры, и слышно было скрежет колеса, которое постепенно протирало отверстие в кузове. «Хорошо, что ты умеешь обращаться со сварочным аппаратом», — сказал я Тони. Еще одна проблема — дворники. Они еле-еле елозили, но шел такой сильный дождь, что, когда мы доехали до Стаффорда, их механизм окончательно накрылся. Так что Тони пришлось остановиться у обочины под проливным дождем, а мы с Биллом высунули веревку из окна, привязали ее к дворнику, а конец просунули в другое окно. Мы вручную вытирали лобовое стекло. Я дергал за одну веревку, а Билл за другую. И так всю дорогу до гребаного Карлайла. Но 8 часов дороги стоили того. Когда мы, наконец, добрались, я не мог оторвать взгляд от афиши нашего первого официального концерта. Там было написано: CES Promotions с гордостью представляют «Танцы для подростков и молодежи. Муниципальный актовый зал Карлайл. Суббота, 24 августа, с 19:30 до 23:30. Новая, потрясающая группа из Бирмингема. Полка Талк Блюз Бэнд. В том числе бывший участник Митологи. Также в программе «Крики». Танцы без перерыва. Вход 5-". «Вот оно», — сказал я себе. «Это наконец-то случилось». Сам концерт прошел замечательно, не считая того, что на сцене я чуть не обделался от страха. Неприятности начались потом. Мы собирали свои инструменты, техники были для нас непозволительной роскошью, как вдруг ко мне подошел огромный парень с ярко-рыжими волосами и какой-то гнойной сыпью на лице. У него в руках был пол-литровый стакан, а рядом троллеподобная подружка. «Эй, ты!» — сказал он. «Нравится моя девушка?» «Что, прости?» — спросил я. «Ты меня слышал. Тебе нравится моя девушка? Ты пялился на нее. Хочешь ее трахнуть, да?» «Должно быть, ты меня с кем-то перепутал», — ответил я. «Я ни на кого не смотрел». «Ты пялился на нее, я видел! Своими чертовыми глазами! Хочешь ее, да?» К этому моменту парень приблизился ко мне настолько, что я почувствовал запах пота от его футболки. Он был громадный, а голова как гребаная наковальня. Он был даже больше, чем мой старый приятель, хулиган Громила с Берчфилд-Роуд. Выхода не было. Я точно знал, что будет дальше. Либо я скажу: «Нет, честно, приятель, мне не нравится твоя девушка». А он ответит: «Ты что, считаешь ее страшной, сука бирмингемская?» А потом оторвет мне голову. Либо я скажу: «Забавно, что ты это сказал, потому что я как раз думал о том, как сильно хочу твою подружку». А он ответит: «Ага, я так и подумал, ты сука бирмингемская». А потом оторвет мне голову. В любом случае, мне конец. Тогда у меня возникла идея: может, если кто-то еще присоединится к разговору, то это снимет напряжение. «Эй, Билл!» — крикнул я через сцену. «Подойди-ка на секундочку, а!» Билл подошел, насвистывая и держа руки в карманах. «Что такое, Ози?» «Хочешь трахнуть его подружку?» — спросил я, показывая на тролиху. «Чего?» «Его цыпу! Думаешь, она шлюшка? Или дал бы ей шанс?» «Ози, ты нахер спя...» Как раз в этот момент здоровый парень перешел на пятую стадию кипения. Он заревел, выбросил свой стакан, повсюду разлетелось пиво и стекло и попер на меня, но я увернулся. «О нет», — подумал я, — «кажется, сейчас будут неприятности». Потом парень бросился на Билла, у которого было такое выражение лица, как будто его привязали к рельсам, а на него несется экспресс «Летучий шотландец». В этот момент я был уверен, что либо мы оба, либо один из нас проведет следующий месяц в больнице, но я не учел того, что дальше сделает Тони. Он увидел, что происходит, подбежал к рыжему великану, толкнул его и велел проваливать. Тони был меньше Громилы, гораздо меньше, но он превосходно дрался. Конечно, рыжий этого не знал, так что взял Тони за горло. Они немного поборолись. Рыжий получил несколько ударов, но потом Тони отвесил ему хорошую затрещину прямо в лицо и продолжал лупить бам-бам-бам, пока парень не пошел ко дну, как Титаник. Бабах! Я смотрел с открытым ртом, как Тони расслабил кулак, вытер кровь с лица и спокойно продолжил собирать оборудование. Никто не сказал ни слова. Потом, когда мы ехали в фургоне на следующий концерт в Уоркингтон, я поблагодарил Тони за то, что он спас наши задницы. Он только отмахнулся и велел больше об этом не говорить. А Билл еще неделю со мной не разговаривал. Я его не виню. Когда мы вернулись в Астон, Тони сказал, что недоволен Алланом и Джимми. Джимми слишком халтурил на репетициях. Да и нет никакого смысла держать саксофониста, если нет полноценного набора духовых. Но нам не нужна была куча духовых инструментов. Тогда понадобился бы двухэтажный автобус. А если мы будем делить выручку на полдюжины тромбонистов и трубачей, то нам не хватит денег. Поэтому мы решили так: Алан и Джимми уйдут, и в Polka Talk Blues Band останется четверо. Но Тони все равно был недоволен. «Дело в названии», — сказал он во время перерыва на репетиции. «Оно... отстойное». «Что не так?» — возразил я. «Каждый раз, когда я его слышу, то вижу перед собой картину, как ты сидишь в спущенных штанах и срешь». «Ну и придумай тогда сам», — обиделся я. «Вообще-то», — объявил Билл, Я немного подумал, и у меня возникла идея. «Продолжай», — сказал Тони. «Нужно представить, что оно написано на большом плакате, на билборде или типа того». «Представляю», — сказал Тони. Билл сделал глубокий вдох, а потом сказал: «Earth». Тони и Гизер переглянулись и пожали плечами. Я не обратил на них внимания и притворился, что волнуюсь. «Ты в порядке, Билл?» — сказал я, прищурившись. «В порядке? Что ты имеешь в виду? Ты уверен?» «Конечно, черт возьми, я уверен. Просто мне показалось, тебя только что вырвало». «Чего?» «Бэ-э-э!» «Пошел ты, Ози!» «Бэ-э-э!» «Просто подумайте об этом, ладно? Оно простое, сильное, без всякой херни. Всего 5 букв. E, A, R, T, H». «Билл, честно, приятель, думаю, тебе стоит сходить к врачу. Похоже, тебя снова вырвало». «Ози, прекрати», — оборвал Тони. «Оно хотя бы лучше, чем грёбаный полька-талк». «Согласен», — сказал Гизер. «Решено». Официально в группе не было лидера. Неофициально мы все знали, что это Тони. Он был старше всех, выше всех, лучше всех дрался, был красивее, опытней и, что очевидно, талантливее. Однажды он купил себе черную замшевую ковбойскую куртку с бахромой на рукавах. Девчонки такие просто обожали. И стал похож на настоящего рокера. Мы все знали, что Тони из того же теста, что Клэптон и Хендрикс. Фут за футом он поднимется на их уровень. Он был нашим билетом в светлое будущее. При Тони я всегда как-то робел, даже когда мы подружились. Он очень закрытый и сдержанный человек. Никогда не знаешь, что в голове у Тони Айоми. Другими словами, он полная противоположность мне. Никто никогда не сомневается, что происходит в куче желе внутри моего толстого черепа. Гизер меня не смущал никогда, несмотря на то, что учился музыке и знал свое дело. Что добило, то он был козлом отпущения. Мы все время над ним подшучивали. Например, он напивался и отключался, а мы оставляли его где-нибудь в парке на скамейке, накрывали газеты и считали, что это самая смешная шутка в мире. Он был такой добряк, что, казалось, сам напрашивался. А я? Я по-прежнему был клоуном, сумасшедшим, болтуном, который что угодно сделает на слабо. Другие всегда заставляли меня делать то, что не хотели делать сами. Например, спрашивать дорогу у прохожих, когда мы куда-нибудь ехали, или искать новую площадку. Как-то раз в Борнмуте по дороге шел парень со свернутым ковром под мышкой. Все парни закричали: «Давай, Ози, спроси его, спроси его!» Я опустил стекло и сказал: «Эй, мистер, не подскажете нам, как проехать на М1?» А он оборачивается и говорит: «Нет, отвали, урод!» В другой раз в Лондоне я кричу парню: «Извини, вождь, не знаешь, как добраться до Марки?» А он говорит: «Вождь? Вождь? Я что, похож на грёбаного индейца?» Забавно, черт побери, приятель. Мы так смеялись. То, что у нас всегда было чувство юмора, очень важно. Вот почему мы так хорошо ладили. По крайней мере, поначалу. Если у музыкантов нет чувства юмора, то вы кончите так же, как чертовы Эмерсон, Лейк и Палмер. Будете записывать альбомы на 8 дисках, чтобы каждый успел сыграть свое гребаное 3-часовое соло. И кто только слушает эту чушь? Если бы не родители Тони, мы вряд ли бы пережили 1968 год, не умерев с голоду. Мы были настолько нищие, что среди ночи воровали сырые овощи с огородов, лишь бы что-нибудь съесть. Как-то раз мы с Биллом нашли 10 пенсов и чувствовали себя так, будто выиграли в грёбаную лотерею. Мы не могли решить, что на них купить: 4 пакета чипсов или 10 сигарет и коробок спичек. В итоге мы выбрали сигареты. Мама и папа Тони были нашим единственным спасением. Они давали нам бутерброды из своего магазина, баночки консервированной фасоли, иногда подбрасывали пачку сигарет Players No. 6, даже подсовывали деньги на бензин из кассы, и не потому, что были богаты. У них был всего лишь угловой магазинчик в Астоне, а не какой-нибудь Harrods в Найтсбридже. Я обожал маму Тони, Сильвию. Она была чудесной леди. Старик у Тони тоже был замечательный. Он был одним из тех парней, которые покупают старый драндулет и ковыряются с ним. Вот почему у нас всегда был фургончик для передвижения. Фургон был нам очень нужен, потому что мы никогда не отказывались от выступлений, ни разу. Даже когда нам платили всего несколько фунтов за двухчасовой концерт, который еще надо поделить на четверых и учесть расходы. Нам годилось все, что угодно. Даже Гизер тогда бросил работу. Группа Эрс была нашим единственным шансом никогда не возвращаться на завод. И нам пришлось очень стараться. У нас просто не было выбора. Мы были невероятно целеустремленными. Самое безумное, что мы делали, это идея Тони. Узнав, когда в город приедет известная группа, погрузить в фургон все свое барахло, приехать и ждать у концертной площадки на тот редкий случай, если артисты не приедут. Вероятность этого была так мала, что даже надеяться не стоило, но мы сочли, что если это все же произойдет, то у нас будет шанс выступить перед парой тысяч зрителей. Даже если это их взбесит, и они забросают нас бутылками, потому что мы не та группа, на которую они только что слили свою зарплату за два дня. И знаете что? У нас получилось один раз. Известной группой называлась Джетротал. Не помню, где они должны были выступать, может, в Бирмингеме или в городе типа Стаффорда, но они не явились на концерт. А мы тут как тут сидим в своем фургоне и готовы выступить. Тони пошел к директору концертной площадки. «Группа еще не приехала?» — спросил он через 10 минут после предполагаемого начала концерта. «Черт возьми, даже не начинай, сынок!» — последовал раздраженный ответ. «Вечер у директора явно не задался». «Их здесь нет, и я не знаю почему. Мы звонили им в отель 5 раз. Приходите завтра, и мы вернем вам деньги за билет». «Я пришел не за деньгами», — сказал Тони. «Я просто хотел сообщить, что мы с ребятами из моей группы проезжали мимо, случайно, понимаете? Если артисты не приехали, то мы могли бы их заменить». «Заменить? Да? Заменить Джетротал? Ага». «Как называется твоя группа, сынок?» «Эрс». «Урф?» «Эрс». «Урп?» «Как планета». «А, ясно. Думаю, даже много о вас слышал. Сумасшедший вокалист, блюзовые каверы, так?» «Ага. И несколько наших песен». «А где ваше оборудование?» «В фургоне, на улице». «Ты бойскаут, что ли?» «А? Ты как будто подготовился». Ага. Тогда ваш выход через 15 минут. Я заплачу вам 10 фунтов, и берегитесь бутылок, толпа недовольна. Как только они договорились, Тони выбежал на улицу, улыбаясь до ушей и показывая нам 2 больших пальца вверх. «Мы выступаем через 15 минут!» — крикнул он. «15 минут!» Невозможно описать, какой мощный заряд адреналина мы тогда получили. Он был настолько сильным, что я почти забыл о своей боязни сцены. А концерт был чертовски хорош. Первые несколько минут толпа ворчала, и мне пришлось увернуться от пары стеклянных бомб, но потом мы привели всех в восторг. Лучше всего было то, что Иэн Андерсон, вокалист группы Джетротал, знаменитый тем, что играет на флейте с выпученными глазами, стоя на одном колене, как придворный шут, появился примерно на середине нашего выступления. На трассе М6 у них сломался автобус, поэтому они никак не могли связаться с концертной площадкой и предупредить об этом. Думаю, Андерсон приехал автостопом, чтобы извиниться. Стою я на сцене, ору в микрофон, поднимая взгляд и вижу, что в конце зала стоит Андерсон и кивает головой, как будто ему действительно нравится музыка. Это было чертовски здорово. Мы ушли со сцены вне себя от радости. Директор площадки был невероятно доволен. Даже Андерсон, казалось, был нам благодарен. И после этого о нас узнали все, даже те, кто не мог произнести название нашей группы. В ближайшие несколько недель наши дела стремительно пошли в гору. Площадки стали больше, наша игра стала жестче, и даже несколько местных менеджеров начали что-то разнюхивать. Особенно нами интересовался один парень, его звали Джим Симпсон. Раньше он играл на трубе в известной бирмингемской группе под названием «Локомотив». Джим бросил заниматься музыкой и открыл менеджерскую компанию под названием «Big Beer». Так его, коренастого волосатого парня с красным лицом, который бродил по Бирмингему как большой ручной гризли, называл Джон Пил. Еще Джим открыл клуб над пабом «Краун» на Стейшн-стрит и назвал его «Henry's Blues House». Мы очень любили там тусоваться. Помню, мы были там на выступлении Роберта Планта и Джона Бонома еще до того, как они уехали в Скандинавию. У меня от них были чертовы мурашки, приятель. Однажды, ближе к концу 1968 года, Джим пригласил нас сыграть в клубе с группой «Ten Years After», известными блюзовыми музыкантами. Элвин Ли, гитарист и вокалист группы, позднее стал нашим хорошим другом. Это был прекрасный вечер и такой же поворотный момент для Earth, как концерт на замене Jethro Tull. Через несколько дней и после нескольких порций пива Джим рассказал нам с Биллом, что подумывает стать нашим менеджером. Big Bear уже занимались Locomotive и еще двумя местными группами Beckerloo Blues Line и T&N Symphony. Это был очень важный момент. Если с нами будет Джим, то у нас будет гораздо больше работы и более реальные шансы зарабатывать себе на жизнь музыкой, а не сидеть на шее у родителей Тони. Мы могли бы приехать в Лондон и играть в клубе Марки. Мы могли бы гастролировать по Европе. Не было ничего невозможного, черт побери. На следующий день мы с Биллом не могли дождаться, чтобы рассказать об этом Тони. Сидели в помещении на репетиционной базе Six Ways и ждали. И в ту же секунду, как вошел Тони, я сказал: «Ни за что не догадаешься, что...» Но когда я рассказал ему о новой возможности, Тони только сказал «А» и уставился в пол. Казалось, он расстроен, и мысли его далеко. «Ты в порядке, Тони?» — спросил я. «У меня есть новости», — сказал Тони тихо. У меня чуть сердце не остановилось. Я побелел и подумал, что, наверное, у него умер кто-то из родителей. В любом случае, видимо, произошло что-то ужасное, поэтому Тони и не рад тому, что у нас появился менеджер. «Что случилось?» «Со мной связался Иэн Андерсон», — сказал он, по-прежнему глядя в пол. «Из Jethro Tull ушел гитарист. Он попросил меня стать их гитаристом, и я... Я согласился. Простите, ребята. Я не могу отказаться. Мы будем играть с Rolling Stones в Уэмбли 10 декабря». Наступила оглушительная тишина. Все кончено. Мы были так близко, а теперь оказались в миллионе световых лет от мечты. «Тони», — сказал я, наконец, с трудом сглотнув, — «это чертовски здорово, приятель. Это то, чего ты всегда хотел». «Поздравляю, Тони», — сказал Гизер, положил гитару и подошел похлопать его по плечу. «Да», — сказал Билл. «Если кто-то этого и заслуживает, то ты. Надеюсь, они знают, насколько им повезло». «Спасибо, ребята», — сказал Тони, с трудом владея голосом. «У вас все будет круто со мной или без меня, вот увидите». Могу сказать, положа руку на сердце, что мы говорили Тони эти слова от всей души. За последние несколько месяцев мы через многое вместе прошли, и все были искренне рады за него. Несмотря на то, что это была, черт побери, самая ужасная новость, которую я слышал в своей жизни.